274. Май. 3. Право на вход в те или иные сферы пространства, а также и принадлежность к ним, определяются вибрационным ключом ауры или, говоря другими словами, степенью ее светоносности. При этом совершенно не важно, как назвал или называет себя ее носитель, какого цвета его кожа, к какому слою общества он принадлежит, имеет диплом об образовании или не имеет, богат он или беден, и какие убеждения исповедует. Когда сброшено плотное тело, все отпадает, но четверица остается со своей степенью светимости. Темная аура дает возможность войти в такие же темные слои пространства. Осветлять ее в условиях надземного мира очень трудно. Если устремление к свету было проявлено еще на Земле, начинается смертельная борьба высшей дуады с низшей за свет. В общем, тонкое состояние развоплощенца – состояние «справедливое» в кавычках. То есть каждый имеет то, что заслужил, чего достиг и что находится в полном созвучии с его природой. На Земле люди различают себя по разнообразным признакам, при этом банковский счет или высокое социальное положение играют немалую роль. Также считают, что принадлежность к тому или иному вероисповеданию, секте, политическому или социальному движению имеет какое-то значение при определении ценности человека. Но это не так. Человек, называющий себя христианином, может быть инквизитором, то есть явным служителем тьмы, а коммунист, не верящий ни во что поверх обычного материализма, но отдающий все силы свои на благо человечества и готовый на подвиг самоотвержения даже ценой жизни, имеет светоносность ауры, о которой не смеют даже мечтать те, кто на словах признавал Бога, но ведет позорные войны. Применяя принцип светимости при определении человека, приходится отказываться от обычных мерок и определений. Когда снимки аурических излучений заменят собою паспорта, произойдет разделение человечества по светоносности аур, и тогда ничто темное не получит доступа в среду вершителей судеб человеческих.